Верочка была не по-женски напориста. В этой ее напористости было даже что-то пикантное, заставляющее расслабиться и отдаться на милость победителю. Пусть нет любви, пусть даже взаимной симпатии нет, но барышня чертовски привлекательна и также чертовски настойчива. А он ведь не из кремня. Он нормальный мужик со своими потребностями. Раз уж предлагают, главное не увлечься, не потерять бдительность. Ночь еще только начинается. Ему многое предстоит сделать. Наверное, даже спать не придется. «Кто ты?» Жадные губы покусывают мочку уха. «Откуда ты взялся, Арсений?» Острые коготки царапают спину. «Откуда?» «Она не так проста, как кажется. Маска легкомысленной дурочки — очень хорошее прикрытие. И ласки эти. А ласки ли?» «Арсений Гуляев». Он перехватил тонкие запястья. Отстранился, не отталкивая, но и не подпуская ближе. Заглянул в совершенно трезвые, незатуманенные страстью глаза. «Меня зовут Арсений Гуляев. А кто ты?» Дымная диадема, такая же, как у Марты и у остальных наследников, нервно дернулась, поплыла, утратила четкость. Всего на мгновение, но Арсению этого хватило. Верочкино кукольное лицо сделалось настоящим. Хищница. Не такая откровенная, как Анастасия, но, возможно, гораздо более умная и опасная. «Я Верочка». Алых губ коснулась фальшивая улыбка. На фарфоровых щеках заиграл румянец. «Ты же знаешь». «Знаю». Арсений встал с кровати, потянул за собой Верочку. Тонкая бретелька соскользнула с плеча, почти полностью обнажая грудь. Наваждение, даже если оно и было, прошло. «В этом доме нельзя доверять никому, даже тому, кто тебе симпатичен. Особенно тому, кто симпатичен». Ната одной лишь скупой строчкой развеяла все иллюзии. «Никому нельзя доверять». «Гонишь?» Верочка не сдавалась, льнула всем своим гибким телом, обвивала шею руками, не отпускала. «Ната умерла». В голубых глазах блеснули слезы, почти искренние, почти настоящие. «Только она меня понимала, только она знала, какая я на самом деле». «Я тоже знаю». Он улыбнулся, расцепил кольцо ее рук, отошел к окну. Грим, лежащий у двери, одобрительно рыкнул. «Иди к себе, Верочка». Наверное, ей не отказывал ни один мужчина, потому что идеальное лицо вдруг некрасиво, совсем по-детски сморщилось, и слезы стали самыми настоящими, искренними. Верочка сидела на кровати, вытирая слезы и поплывшую косметику краем покрывала. Вид у нее был совершенно несчастный. И Арсений начал сомневаться, а хорошая ли она охотница. Сомневался, но предпочитал оставаться у окна, на безопасном расстоянии. Утешать Верочку было опасно, женские слезы — коварное оружие. Окно распахнулось с тихим скрипом. В комнату ворвалась ночная прохлада. Дождь, ливший уже несколько дней, наконец закончился. Из-за тучи выглянула луна, расчертив подъездную аллею длинными тенями. Из-за этих неподвижных, отбрасываемых деревьями теней, Арсений не сразу заметил другую тень, движущуюся. Расстояние и темнота не позволяли рассмотреть ни лица, ни даже очертаний фигуры. Арсений мог просчитать лишь маршрут. Павильон. Кто-то из обитателей дома возжелал заглянуть на огонек к мертвым музам. Интересно, кто? У двери встрепенулся Грим, вскочил на лапы, прислушался к легким, едва различимым шагам. Похоже, этой ночью спать легли далеко не все. Марта. Арсений был почти уверен, что шаги принадлежат именно ей, а значит, нельзя терять времени. «Верочка, иди к себе». Он не стал церемониться. Сдернул рыдающую девушку с кровати, подтолкнул к двери. «Спокойной ночи». «Лапы убери». Она как-то очень быстро успокоилась, дернула плечом, окинула Арсения брезгливым взглядом. Сказала с непоколебимой уверенностью. «Ты импотент». Наверное, так ей было легче сохранить лицо. Возможно, только так удавалось сохранить веру в незыблемость ее мира. Мира красивых женщин. Отказать такой, как она, был в силах только ущербный мужчина. Такой, как он. Арсений не стал терять времени на опровержение и доказательства, он просто распахнул перед Верочкой дверь. В коридоре оказалось пусто. Марта, если это была она, успела спуститься на первый этаж. Был рад знакомству. Арсений улыбнулся Верочке, погладил почуявшего скорую прогулку грима. «Настя правду про тебя говорила», — Верочка мстительно улыбнулась. «Ты на всю голову больной». «Анастасия — поразительно проницательная женщина». Арсений кивнул и захлопнул дверь прямо перед ее носом. Можно было отправиться на поиски сразу, но это наверняка привлекло бы лишнее внимание. Проще дождаться, когда Верочка уйдет к себе, благо тут недалеко. Не прошло и минуты, как по коридору разнеслось эхо от звука захлопнувшейся двери. Все, теперь можно идти. Арсений натянул куртку, очки с желтыми стеклами положил на край журнального столика. Интуиция подсказывала, что этой ночью могут пригодиться все его способности. Из своей комнаты они с гримом выходили тихо, по-шпионски. Не то чтобы Арсений кого-то боялся, но отвечать на лишние вопросы не хотелось. Дом казался вымершим. Его сонную тишину нарушали лишь привычные звуки. Обыденные, совершенно не тревожащие. Если и нужно где-то искать Марту, то не в доме, а в парке. Марту и того незнакомца, которого он увидел из окна своей комнаты. Дождь кончился, но с веток за шиворот сыпались холодные капли. Арсений чертыхался, грим сердито фыркал, но послушно шел вслед за хозяином. Павильон тонул во тьме. Белые колонны подсвечивала лишь мутная луна. Арсений уже шагнул было к крыльцу, когда грим предупреждающе рыкнул, натянул поводок. Они едва успели нырнуть в спасительную тень деревьев, когда дверь павильона отворилась. Высокая сутулая фигура, длинные руки, походка смертельно усталого человека. Садовник. Вот он, любитель ночных прогулок. Да и прогулок ли? Она-то, помнится, говорила, что павильон этот пользуется у обитателей поместья дурной славой, что по собственной воле сюда никто не заглядывает. Заглядывает, да еще как. Той памятной ночью, помимо Арсения, в павильоне были как минимум двое. Сейчас вот таким. И Макс, покончив жизнь самоубийством, тоже здесь. Что же всех так сюда тянет? Арсений прикрыл глаза, прислушиваясь к собственным ощущениям. Его к павильону не тянуло. Наоборот, будь его воля, он никогда бы не зашел в этот паноптикум. Савва Стрельников оказался гениален во всем. Даже названия он подбирал поразительно четкие и едкие. Паноптикум для мертвых муз. Аким замер перед павильоном, постоял немного, к чему-то прислушиваясь, закурил папиросу и нырнул в темноту парка. Грим нервно дернул головой, призывая Арсения следовать за садовником. Не сейчас. Сейчас куда более полезным и важным может оказаться осмотр павильона. Собственно говоря, с него и следовало начать визит в поместье, но уж больно заполошным выдался день. Арсений не стал включать свет. Воспользовался заранее приготовленным карманным фонариком. Даже так он рисковал. Скудное электрическое освещение могло привлечь ненужное внимание, но и совсем без света никак. В павильоне пахло лилиями. Их дурманящий аромат Арсений не любил. Запах лилий от чего-то стойко ассоциировался у него с кладбищем. Луч фонарика скользнул по каменным лицам, заинтересованным, настороженным, равнодушным. Мертвые музы не жаловали чужаков. В их мире не было места живым. Арсений медленно шел меж двух рядов статуй и каждую секунду боролся с желанием обернуться. Это было иррациональное, наполненное первобытным страхом желание. Арсений почти верил, что там, за его спиной, мертвые музы оживают и начинают двигаться. Нужно лишь обернуться. Справиться со страхом оказалось куда сложнее, чем изначально казалось. В этом зачарованном месте органы чувств начинали работать как-то иначе. Дуновение, прикосновение, тихий не то шепот, не то ропот, не то стон. Иллюзия жизни, но такая яркая иллюзия. Наверное, Савва Стрельников был не просто гением. В каком-то смысле он тоже был особенным, таким как Арсений. Только Арсений умел чувствовать потусторонний мир, а Савва каким-то непостижимым образом научился его создавать. Затылка коснулось что-то прохладное, невесомое. Мужчина едва не вскрикнул от неожиданности, развернулся резко, всем корпусом. В мутном свете фонарика ее лицо было грустным. Она улыбалась одними губами. В глазах стояла тоска. Тонкие пальцы правой руки перебирали струны арфы, а свободная левая тянулась к Арсению в не то умоляющем, не то предупреждающем жесте. Терпсихора, изящная и прекрасная, пожелала коснуться его, простого смертного. А может, все гораздо проще? В этой почти кромешной темноте он мог просто не заметить протянутые руки. Ведь нет здесь никаких призраков. Нет, он поклясться может всем, чем угодно. И Грим совершенно спокоен. Призраков нет, но все же есть что-то странное. Опасное или безопасное, пока не определишь, но лучше быть осторожнее. От каменных дамочек держаться подальше. Кто их знает, этих муз? Она стояла на пьедестале, возвышаясь над остальными своими мраморными подружками. Урания, каменное воплощение великолепной Наты. Последняя муза Саввы Стрельникова. Почти живая, почти настоящая, с задумчивым взглядом и ироничным изгибом губ. У ее ног лежали белые лилии. То ли прощальный подарок, то ли жертвоприношение. Арсений не мог избавиться от этого полубезумного ощущения неправильности происходящего. Он присел на корточки, коснулся гладких лепестков, пробежал пальцами по стеблям. Еще влажные, только что срезанные. Кем принесенные к ногам каменной Наты в этот воровской полночный час? Арсений знал, кем. Был в этом почти уверен. Садовник не понравился ему с первого взгляда. Или насторожил. Было в нем что-то необычное, что-то такое, что не бросалось в глаза, но зудело над ухом надоедливым комариным писком, не давая расслабиться или отвлечься. И статуя. Ната не рассказывала, что Савва Стрельников успел воплотить ее в мраморе. Да и не было здесь раньше этой статуи. Откуда взялась? Где провела все эти годы? Почему появилась именно сейчас, после смерти последней музы? Арсений рассеянно коснулся каменной руки. На ощупь мрамор оказался теплый, словно живой. Слишком много жизни в том, что должно быть мертвым. Слишком странно. И ощущение это... Нет, не такое яркое, как при встрече с призраком, но все же достаточно сильное. Статуя Урании и в самом деле была чуть-чуть жива. В ней отчетливо чувствовалось легкое, как взмах мотылька, биение жизни. Чьей? А призрак Наты навстречу не явился, и флейта не помогла. Если бы она была там, на кладбище, то пришла бы даже без зова флейты. Но она не пришла. Где же она? Урания смотрела на него с легким упреком, как на нерадивого ученика, плохо усвоившего урок. «Ната, вы тут?» Собственный голос показался чужим, заполошенным эхом заметался в замкнутом пространстве павильона. Ответом ему стал не то шепот, не то шорох, не то просто дуновение ветра. Арсений попятился. Этого не могло быть, но многое ли он знает о жизни? Раньше он не знал и десятой части того, что знает сейчас, а сколько еще скрыто от невнимательных взглядов. Может быть, не вся душа, может быть, лишь малая ее частичка, но в статуе было что-то от Наты Стрельниковой, что-то живое и беспокойное. К ноге прижался горячий бок Грима. К шепоту-шороху добавилось настороженное ворчание. Пес тоже что-то чувствовал, но Арсений не мог понять, что именно. Значит, нужно разбираться. Он начал с Ирато. С той самой, которая встретила его в первый раз. Коснулся раскрытой ладошки. Закрыл глаза. Худенькая девушка в большом не по размеру пальто, с тряпичной розой в волосах. Видение было ярким, но мимолетным. Вот такая она, Эрато, первая неофициальная жена Саввы Стрельникова. На тонком запястье Эфтерпы гранатовый браслет, а полные губы кривит презрительная улыбка, но ей приятны его прикосновения. Мертвая Эфтерпа до сих пор помнит сладость мужских поцелуев. Каллиопа. Полные плечи, белая кожа, румянец на всю щеку. Красивая, пышнотелая, кутается в синюю шелковую шаль, смотрит куда-то поверх его головы, думает о чем-то своем, грустит. Терпсихора. Изящная Терпсихора встретила его ладонь с ласковой улыбкой, как старая знакомая. Античная прическа, лебединая шея, струной натянутый позвоночник и непроходящие боли в натруженных ногах. Красивая, светлая, решительная. Клио. Рыжие кудри, веснушки на молочной коже, шрам на щеке и зеленая лента в волосах. Недобрый прищур, многозначительно поджатые губы. Демон в теле ангела. Клио встретила его холодом и презрением. Но даже в холоде этом чувствовалась жизнь. Талия смеялась звонко и задорно. Смех ее колокольчиком звенел у Арсения в ушах. От смеха этого тонкие мраморные пальчики вздрагивали. Она была рада его приходу. Она скучала в обществе своих мраморных подружек. Мельпомена. Глаза устало прикрыты тяжелыми веками. Нос с горбинкой, гордый профиль грузинской царицы, надменный разворот головы. Черная волна волос до самой поясницы. Презрительная, высокомерная, совершенно безжизненная Мельпомена. Просто статуя, очень красивая, но лишенная даже малой талики жизни. Арсений шагнул прочь от мус, смахнул выступивший на лбу пот, зажмурился, прогоняя видение. Что же он имеет? 8 статуй, в 7 из которых есть что-то необычное, вполне вероятно, мистическое, но совершенно непонятное. Даже если предположить, что Савва Стрельников увлекался оккультизмом и что-то сотворил со своими музами, то почему не со всеми? Где смысл и логика? Арсений открыл глаза из-за свербящего ощущения, что за ним кто-то наблюдает. Величественная Урания смотрела на него со своего постамента, и во взгляде ее не было надежды. Ната решила, что он не справится. Пусть так, но теперь он уже и сам не отступится. Слишком уж интересна загадка. Слишком уж много личного оказалось у него в этом запутанном деле. Ажурная кованная лестница, обвивающая мраморную колонну, пружинила под ногами. Арсений поднимался на второй этаж неспешно. Знал, что там наверху на сей раз никого нет. Дверь, ведущая в обсерваторию, оказалась заперта на ключ. Но теперь, когда он подготовился, это не было проблемой. Пользоваться отмычками его научил Лысый. Просто так, на всякий случай. Вот случай представился. В обсерватории ничего не изменилось. То же запустение, тот же толстый слой пыли на массивном столе. Угрожающая надпись уже едва различима. Да ему и не важно. Ему сейчас нужно совсем другое. На все про все ушло несколько минут. Нельзя сказать, что на сердце сразу стало легче. Но в беспросветном неведении вот-вот должна была забрезжить перспектива. Надо только побыстрее связаться с Лысым. Спускаться по наружной лестнице Арсений не стал. Лишь проверил, заперта ли дверь, ведущая на смотровую площадку. Дверь была заперта. Но для него это уже ровным счетом ничего не значило. Он получил то, что хотел. Запах лилий на первом этаже сделался невыносимым. Арсений только сейчас понял, как сильно болит у него голова. Определенно, он не зря не любил эти цветы. «Я разберусь», — пообещал он мраморной Урании. «Теперь я просто обязан разобраться». Наверное, ему показалось, но на прекрасном лице промелькнула тень улыбки. Ната Стрельникова дала ему еще один шанс. Творец. 1941 год. Клио. От Советского информбюро. Льющийся из включенного на полную мощность радиоприемника голос Левитана не мог заглушить рева сирен. Бомбежка. Уже которая за неделю. Нужно уходить в бомбоубежище. Савва направился было к выходу, но, поймав обиженный взгляд терпсихоры, замер. Как же он оставит их одних, своих мус? Эрату боится бомбежек, как ребенок. А Эфтерпа, неугомонная Эфтерпа, презрительно кривит полные губы. «Трус!» — читается в ее взгляде. И только лишь Каллиопа смотрит с пониманием. Месяцы работы, в голоде и холоде, без оглядки на время и творящееся вокруг сумасшествие. Их уже четыре. Его маленький паноптикум, его святилище. Светом от них Савва и жил все это время. Только этот дивный свет позволял ему продержаться, не сорваться в пучину отчаяния и безумия. Нельзя уходить сейчас, когда им угрожает опасность. Если уж так сложится судьба, они погибнут вместе. Да, это будет красивая смерть. «Остаюсь, слышите?» Савва посмотрел сразу на них всех. «Я остаюсь с вами». Эрато облегченно вздохнула. Эфтерпа многозначительно хмыкнула. Каллиопа улыбнулась ободряюще, а Терпсихора едва заметно кивнула. Света в мастерской стало чуть больше. Савва стоял у станка, когда мир за окном раскололся на тысячи мелких осколков. Окно мастерской просыпалось битым стеклом. Музы испуганно вздрогнули. Он выглянул в скалящееся острыми осколками окно, всмотрелся в дымную пелену. На противоположной стороне улицы, там, где еще несколько секунд назад стояла школа, сейчас громоздились руины, а в небе слышался рев истребителей. «Все хорошо», — Савва спиной чувствовал тревожные взгляды мус. «С вами все будет хорошо». Из разбитого окна потянуло гарью. По полу зазмеилась поземка. Сделалось невыносимо холодно. Савва зажигал буржуйку только лишь когда оставался в мастерской на ночь, экономил дрова. Днем согревался кипятком с плавающими в нем редкими крупинками заварки. Теперь придется искать доски, чтобы заколотить окно, и нужно продать что-то из вещей Штернов, чтобы купить немного еды и чая, потому что по-другому в этом стылом мире не выжить. Он мог бы жить королем даже в обстреливаемой фашистами Москве. Нужно было только продать хотя бы один из набросков Модильяне. Савва знал, к кому обратиться в случае крайней нужды. Может быть, только не сейчас. Пока есть силы держаться, он будет держаться. В голове зашумело, перед глазами поплыло. Чтобы не упасть, Савва схватился за подоконник, поранил ладонь осколком, зашипел сквозь стиснутые зубы. Это от голода. Когда он ел в последний раз? Кажется, вчера утром. Так и есть, вчера. Увлекся, остался в мастерской на ночь, а в обед началась бомбежка. Колючий февральский снег засыпал подоконник белой крупой, таял на ладонях медленно приходящего в себя Саввы. Доски можно взять дома, разобрать платяной шкаф. Нельзя оставлять мус вот таких, беспомощных. Он поклялся о них заботиться. В дымном мареве, занавешивающем улицу, мелькнул красный всполох. Савва моргнул, всматриваясь в творящийся за окном хаос. Женщина лежала поперек дороги, то ли убитая, то ли раненная. А красный всполох — это ее платок, вызывающий яркий в этом серо-дымном мире. «Не ходи!» — испуганно шепнула Эрато. «Не смей!» — возмущенно взвизгнула Эфтерпа. «Останься с нами!» — взмолилась Каллиопа. И лишь занятая своими мыслями Терпсихора промолчала. «Я только посмотрю». Савва вытер окровавленную ладонь о кусок ветоши. Под недовольный ропот своих ревнивых мус направился к двери. Она была жива. Без сознания, но жива. Из-под красного шерстяного платка выбивались озорные рыжие кудряшки. Ресницы оказались такими же рыжими, как и волосы, а щеку, усыпанную непоблекшими за зиму веснушками, прочерчивала глубокая кровавая царапина. Красавицей этой смешной рыжей девчонки больше не быть никогда. Но разве важна красота внешняя, когда есть цвет души, такой же дерзкий и яркий, как ее рыжие волосы? А он и не чаял найти свою музу вот так, на развороченной снарядами улице, ослепительно яркую, живую. Радость обретения придала Савве сил. Он почти не шатался, когда внес раненую незнакомку в мастерскую. Музы встретили их напряженным молчанием. Его музы еще не перестали быть женщинами, не разучились обижаться. «Она одна из вас», — Савва положил девушку на топчан, служивший ему кроватью. «Такая же, как вы, только живая. Не обижайте ее». Они ее не приняли. Мертвые музы не любят муз живых. Обычная женская ревность, не более. Ничего, они привыкнут. Рано или поздно смирятся с тем, что в его жизни появилась еще одна женщина. В конце концов, он их творец. Без него они бы так и остались бездушными кусками камня. Ранение оказалось не страшным. Легкая контузия, ушибы, ссадины и кровавый росчерк на щеке. Последнее расстроило девушку больше всего, как будто это имело какое-то значение. Ее звали Софьей. Она так и представилась. Не банальной Соней, не легкомысленной Сонечкой, а царственной Софьей. Но это было совсем не важно, потому что у Саввы было приготовлено для нее новое имя. Клио. Примечание. Клио — муза истории. Отныне вчерашняя студентка исторического факультета, учительница истории в уже несуществующей школе, будет Клио. Рана на щеке Софьи заживала очень плохо, и контузия не прошла бесследно. С ней до этого часа абсолютно здоровой стали приключаться припадки. Когда приступ случился в первый раз, Савва растерялся. Просто стоял и смотрел, как его Софья дугой выгибается на паркетном полу, как синеют ее губы, а в уголках рта вскипает кровавая пена. Клео бесновалась, а свет от нее исходящий залил всю квартиру. От него Савве впервые за эту морозную зиму стало жарко. Он пришел в себя лишь когда Софья затихла, когда ее худенькое тело по-тряпичному обмякло в его объятиях. Руки дрожали так сильно, что казались принадлежащими кому-то другому. По жилам разливался огонь, а в душе росло нетерпение. Его Клио еще не пришла в себя, а Савва уже взялся за кисть. Зеленая атласная лента в рыжих волосах. Кровавый шрам на белоснежной щеке. Это буйство красок, эта изломанность и надрыв просились на холст. Он не мог удержаться от давно забытого, но вспыхнувшего с такой неистовостью желания писать. На следующий день Стрельников продал один из набросков Амедео. Не ради себя, ради своей новой музы. Софье нужны были лекарства и хорошее питание. Этот рыжий, точно солнечный день свет не должен погаснуть. Музы обиделись. Савва чувствовал их боль и их ревность, но ничего не мог поделать. Живая из плоти и крови Клио воцарилась в его сердце и в его жизни. Софья была в его мастерской лишь однажды, принесла задержавшемуся до глубокой ночи Савве обед. «Что это?» — его живая муза растерянно замерла в окружении муз мертвых. Уже почти заживший шрам на ее щеке вдруг налился багрянцем. «Савва, что это такое?» «Это музы». Он хотел, чтобы они подружились, но уже понимал наивность своего желания. «Это мои мертвые музы». «Мертвые?» Софья поежилась под пристальным взглядом Эфтерпы. Оступилась и больно ударилась ногой о постамент Каллиопы. «Савва, они как живые! Жутко!» Ему не было жутко. Он чувствовал обиду за своих муз, за живых и за мертвых, так и не переставших быть женщинами. «Зачем?» Софья отошла к двери и уже оттуда, с безопасного расстояния, наблюдала за тем, как Савва занавешивает статуи простынями. «Зачем тебе они?» «Они прекрасны». Он ласково и успокаивающе коснулся пальцами обиженно поджатых губ Эфтерпы. «Это моя работа, Софья». «Это не работа». Она стояла, скрестив руки на груди. Из-под красного платка воинственно выбивалась рыжая прядь. «Это колдовство. Савва, я не хочу». Чего она не хотела, Савва так и не узнал, потому что тишину мастерской вспорол тревожный рев сирены. Снова налет. «Софья, уходи!» — сказал он решительно. «А ты?» «А я останусь». Терпсихора под белой простыней чуть заметно кивнула, а Каллиопа, кажется, испуганно вздохнула. «С ними?» Софья не спешила уходить. Софья с ненавистью посмотрела на его муз. «Ради этих каменных болванок ты готов рисковать своей жизнью?» «Готов», — он кивнул. «А моей?» Она подошла вплотную, обхватила руками крепко-крепко, прижалась щекой к груди. «Если да, то я остаюсь с тобой. Мне не страшно, честное слово». Ей и в самом деле не было страшно. Его пятая муза оказалась бесстрашной воительницей. Такой яркий исходил от нее свет. Такими упоительными были ее поцелуи. Савва сдался. Впервые предал своих мертвых муз ради женщины из плоти и крови. В Софье, такой хрупкой и нежной с виду, скрывалась немалая сила. Она чугунными цепями привязала к себе Савву. Перекроила его жизнь по своему желанию, нагло и решительно вторглась в его творчество. В Софье было то, что люди называют хваткой. Даже в неспокойные военные годы она умудрялась обеспечить Савве нормальное существование. Устраивала встречи с нужными людьми, организовывала заказы, создавала имя и репутацию. Она заразила его своим неуемным энтузиазмом, превратила из художника в дельца. Война закончилась, годы шли, Савва стремительно взбирался по карьерной лестнице, всегда на целый корпус, опережая конкурентов, давно привыкнув не считаться ни с чем ради достижения цели. А музы, горячо любимые Саввой и также страстно ненавидимые Софьей музы, пылились в чулане мастерской. Иногда Савва просыпался от их жалобных голосов, посреди ночи рвался на их зов, но в последний момент останавливался. Как такое могло случиться, что он, маститый, уважаемый, обласканный властью, сметавший всех и вся на своем пути, начал бояться собственной жены? Савва пытался вспомнить, когда все это началось, но не мог.